Вторник. Хорошие новости! Кажется, я понял, в чем дело. Плохие новости. Я зря потратил несколько дней. Утром я проснулся в ужасном настроении. Мысль о том, что Дирк меня перехитрил, крайне огорчала. Мне совсем не хотелось признавать поражение, но я не мог представить, что делать дальше. Поэтому решил устроить мозговой штурм. Я достал записку, оставленную Дирком, компас, и положил их перед собой. Внимательно посмотрел на компас, затем на записку, после чего закрыл глаза. И решил попытаться думать, как Дирк. «Я самовлюбленный, напыщенный задира, и хочу победить Стива. Да как же его победить, если он в 100 раз лучше меня?» «Нет, нет, нет, я должен думать, как Дирк, а не как я». «Хм. Итак, я Дирк. Я лучше всех. И уж точно лучше Стива. Как же мне его перехитрить?» «Я знаю, знаю. Нет, не знаю». Я тяжело вздохнул и открыл глаза. «Ничего не получается. Я не могу думать, как Дирк. Возможно, потому что у меня слишком много мозгов для этого». Я посмотрел на компас и записку перед собой, но они ни капли не изменились, пока я сидел с закрытыми глазами. «Минуточку! Это не так!» Я внимательнее посмотрел на компас. Его стрелка немного сдвинулась вправо. Или показалось. Мои глаза, не отрываясь, смотрели на стрелку компаса и... «Да! Стрелка дернулась и сдвинулась еще немного вправо!» Тут у меня в голове щелкнуло. Ведь в записке было написано, что летающая книга скоростная. Дирк даже выделил это слово. «Значит, книга движется!» «Пока не знаю как, но точно движется!» Именно поэтому компас постоянно менял направление. И теперь, когда я понял это, я обязательно ее найду.